докладывают, что его машину еще не вернула Андреева. Может, ей больше не давать? Что вы, машет рукой Ленин. У Марии Федоровны столько дел в Москве, такие связи, без авто никак не управится. А возвратившись в Питер, спохватывается, что так и не уговорила Ленина выкроить время, чтобы отдохнул. Прошлый раз вы были бледноваты, будто похудели. Неужели невозможно было бы приехать к нам хотя бы на неделю? А уж я бы вас так спрятала, что... Никто бы не знал, где вы. Половили бы рыбу на Новой Ладоге. Разве не хорошо? Вы подумайте об этом хоть немного, пожалуйста. И в том же письме. Был в Москве Ладыжников. Мне казалось, что вам интересно было бы его повидать. Боюсь, умрет он скоро. Сердце у него разрослось до неприличия. Все такой же он хороший. И уж вот кто рассказал бы вам об Алексее лучше, чем кто бы то ни было. А вот что мне пришло в голову. Лучше няньки для Алексея, чем Иван Павлович, не придумаешь, даже и с больным сердцем. Что если бы их двоих послать на Кавказ на некоторое время, чтобы Алексею было на что жить, там можно дать ему поручение устроить там нечто вроде всемирной литературы, отделение нашего государственного издательства. Этим объяснится и то, что с ним посылается Ладыжников, а то ведь Алексей может закинуться. Зачем, где со мной должен ехать Ладыжников, я один поеду. А уж куда там один? Как бы вы на это взглянули? Алексею необходимы новые впечатления. Если он будет сидеть все время в облаке тех, коими он сейчас живет, ведь он с ума сойдет. Об этом вы сами не раз говорили, а такая командировка отвлечет и займет его надолго. Больше всего сейчас его волнуют ученые. Нельзя ли, чтобы нарком продовольствия послал в Питер телеграмму, чтобы не мешали ему? Он прямо возмутился стремлением разрушить налаженный распределительный пункт Дома ученых при полной ненадежности такого в Петрокоммуне. Еще просил меня Шаляпин говорить о нем. Ему хотелось бы поехать отдохнуть, для чего нужны кое-какие условия. Да не знаю, хотите ли вы говорить о нем. Да, Алеша, вот так мне частенько вспоминается Москва. Молодое поколение, которое идет за нами. Все, во что мы когда-то верили, стало их убеждением. Но я рада особенно тому, — поднялась со стула Мария Федоровна, — что в Москву, наконец, возвращаешься ты и возвращаешься к большому делу. Ох, как бы я хотела тоже вернуться домой. Знаешь, я уже просилась здесь, в торгпредстве и в экспертной комиссии по делам кино. Меня могут заменить уже многие, с кем я работаю. И Петра Петровича, кажется, смогут отозвать. «Пепекрю?» — переспросил Горький. «А представительство в международной книге?» «Ах да, Крючков очень способный работник, который особенно может быть полезным именно на родине. Между прочим, я был бы доволен, если бы он, положим, не только по совместительству, а как бы постоянно согласился помогать мне в некоторых делах. Я ведь там в Москве чувствую, скоро стану не лицом, а целым учреждением». Глава 11. 1929 год. Москва, Кремль. «У вас, товарищ Ягода, сегодня странно блестят глаза. Отчего бы это? Может, собираетесь сообщить товарищу Сталину что-либо экстраординарное? Например, органы ОГПУ обнаружили вражескую агентуру, которая свела свое гнездо прямо в Политбюро и советском правительстве». «Я понимаю вашу шутку, Иосиф Виссарионович». Привстал со стула Ягода и почувствовал, как на лбу высыпала испарина. «Товарищу Сталину не до шуток. Гидра контрреволюции повсюду поднимает свои смрадные головы», — глухо произнес вождь, поднявшись из-за стола и делая по привычке несколько шагов по ковру. «Так называемая рабочая оппозиция, вдохновляемая Иудой Троцким, разве это не заговор в самом руководящем ядре партии.